Глава третья. Иностранцы и борьба Петра с русским народом и его традициями. С самого начала своего правления Петр отдавал предпочтение иностранцам. Например, в своем первом походе на Азов он своих собутыльников, кутильщиков, Лефорта и Гордона поставил во главе русского войска. А когда возвращался с посольством из Европы, прихватил с собой 800 иностранцев, многие из которых не были ценными специалистами, а просто природными управленцами и авантюристами. Как, например, голландский еврей Акоста, игравший шута при Петре, португальский еврей Дивьер или польский еврей Шафиров. Петр I публично утверждал: «Для меня совершенно безразлично, крещен ли человек или обрезан, чтобы он только знал свое дело и отличался порядочностью». Однако он делал одно исключение. Побывав в Голландии, где было много евреев, Петр стал настороженно к ним относиться, ибо историк Соловьев утверждал, что Петр I любил все нации, кроме жидов, что и подтверждает высказывание самого Петра в 1702 году. «Я хочу видеть у себя лучше народов магометанской и языческой веры, нежели жидов, а не плуты и обманщики. Я искореняю зло, а не расположаю. Не будет для них в России ни жилища, ни торговли, сколько о том ни стараются, и как ближних ко мне не подкупают». Однако Петр назначил Дивьера первым полицмейстером Петербурга, губернатором, и даровал титул графа, а Шафирова вице-канцлером и титул барона, хотя затем в 1723 году законократство приговорило его к смертной казни, замененной ссылкой. Впрочем, затем в ссылку попал и Дивьер, но это было уже после смерти Петра. В своем исследовании Башилов отмечал: «Петр, старавшийся подальше оттеснить от царского трона старинные родовые русские семьи, приблизил к себе Дивьера. Петр принудил Менщикова выдать за Дивьера его сестру. Уезжая из Петербурга, Екатерина поручала свою дочь Наталью и детей казненного цесаревича Алексея, Петра и Наталью, никому другому, как Дивьеру. Всего при Петре в Россию прибыло около 8 тысяч иностранцев. Вроде это количество небольшое, но учитывая, что иностранцы шли не пахать пашню, а наверх управлять, то получилось много. Это как сегодня. Вроде граждан еврейской национальности немного, всего 300 тысяч. Но мы видим наверху, в олигархах, журналистах и министрах, почти одних евреев». Петр без всякого здравого смысла фанатично преклонялся перед всем западным, европейским. Заставлял приближенных курить, пить, участвовать в коллективных кутежах, приветствовал модное уже в Европе масонство как высшую степень европейского образования. 10 февраля 1699 года Шереметьев явился на бал у Лефорта в немецком платье и с ярким мальтийским крестом и прочей масонской атрибутикой и получил от Петра милость превысокую. Что такое масоны, Петр уже знал из своего европейского вояжа. К тому же мастером стула был его любимец Лефорт, а первым надзирателем такой же любимчик Гордон. Знаменитый Вернадский, который занимался не только ноосферой, в своей магистерской работе 1916 года утверждал, что сам Петр был принят в Голландии в орден тамплиеров, в шотландскую степень святого Андрея. Скорее всего, Петр не был убежденным масоном, больше для блеску и престижу. хотя, судя по его отношению к народу, он был бы не менее талантливым масоном, чем те, которые орудовали во Франции гильотиной. Петр решил провести в России радикальные реформы. Какая в этом была необходимость? После смерти царя Алексея Михайловича в 1676 году очередным царем России стал его сын Федор Алексеевич, который правил до своей смерти в 1682 году и который за короткий период своего правления успел провести важные эффективные реформы в армии, управлении и налоговой сфере, попытался урезать властные полномочия Боярской думы и патриарха. Выше мы наблюдали за реформами Софии. До Петра I, как мы видели ранее, Россия довольно успешно и стабильно развивалась. Успешно велись многочисленные войны. Приобретали земли не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и в европейской части. Успешно развивалась культура и книгопечатание. Борис Башилов в своем исследовании утверждал: «Неправда, что только Петр начал приобщать русский народ к культуре. Усвоение западной культуры началось задолго до Петра. Западные ученые, архитекторы работали в России задолго до Петра, а посылку русских юношей за границу начал еще Борис Годунов. Но усвоение западноевропейской культуры шло естественным, нормальным путем без крайностей. При Алексее Михайловиче, отце Петра I, существовал уже первый театр и первая газета «Соборное уложение». Было издано невиданным и для Западной Европы тиражом 2000 экземпляров. Была издана «Степная книга», «Систематическая история Московского государства», «Царственная книга», 11-томная иллюстрированная история мира, «Азбуковник», своего рода энциклопедический словарь, «Правительница» старца Эразма Ермолая, «Домострой» Сильвестра. В Московском архиве Министерства юстиции до февральской революции хранились сотни разного рода сочинений, написанных в 17 веке. Буровский отметил в своем исследовании: «Но стоит отвлечься от школьных учебников и проанализировать подлинные исторические источники, и мы обнаружим, что в допетровской России 17 века уже было все, что приписывается Петру. От картофеля и табака до прекрасного флота и вполне современной для того времени армии». Петру почему-то приписывают в заслугу создание регулярной российской армии. Но ведь это неправда. Ложь. Регулярная армия в России была создана до правления Петра I к 1681 году. До Петра I в России было три проблемы. Первое. Закрепощение крестьян, вследствие чего Россию периодически потрясали мощные народные восстания. Второе. Алексей Романов слишком вознесся и совершил большой опасный разрыв между народом и царем. По этой причине народные восстания могли сильно ослабить Россию. Третье. Для развития России нужен был выход к морям, Балтийскому и Черному, и, соответственно, военный и торговый флот. Начал Петр I свои реформы, страстно желая подражать Западу. Задумал не только на зависть европейцам построить новую столицу, Северный Парадис на болотах, но переодеть весь народ в европейские одежды, переодеть все слои общества. До Петра увлекались западноевропейской культурой в меру. Годунов построил для иностранных купцов какуй и посылал детей на учебу в европейские страны. Алексей Романов своих детей учил иностранным языкам. Голицын знал польский язык и одевался в польские одежды. Софья вела обучение иностранным языкам. В 1698 году Петр издал указ о смене национальной одежды на европейскую. Насильственное навязывание западной культуры приняло невиданные в истории человечества формы. Специальные военные службы прямо на улицах обрезали бороды и длинные полы одежд. Народ стал активно сопротивляться. А чтобы народ не мог сопротивляться, Петр издал указ о запрете ношения остроконечных ножей. В 1700 году Петр повторил указ. Всем жителям Москвы было приказано в течение 2 дней поменять всю одежду на европейскую. А купцам за торговлю русской одеждой была обещана каторга, стягание кнутом и конфискация имущества. Специальные вооруженные отряды, блюститель западной моды, хватали прохожих, ставили на колени и отрезали полы одежды на уровне земли. Требование к мужской одежде сузить талию воспринималось русскими мужиками и боярами как нечто очень позорное. Насильственным и самым жестоким образом брили мужчинам бороды. От бритья можно было откупиться. Купцы платили за право ношения бороды 100 рублей, бояре 60, прочие горожане 30. Это по тем временам были очень большие деньги. Исключение было сделано священникам. Им разрешалось носить бороды. В Астрахани подчиненные Петра приказали солдатам вырывать бороды с корнем, что послужило поводом к восстанию астраханцев в 1705 году. Челобитные царю они жаловались. «Мы за веру христианскую стали. В Казани и в иных городах наставлены немцы по 2 и 3 человека на дворы, и тамошним жителям, и женам их, и детям чинят утеснение и ругательство. А полковники, начальные люди немцы, ругаючись христианству, многие тягости им чинили, безвинно били в службах, по постным дням мясо ей заставляли и всякое ругательство женам и детям чинили. По щекам и палками били, а полковник Девин челобитчиков бил и увечил насмерть». Из лекции Платонова. Такое впечатление, что Петр специально широко применял назначение на высокие должности иностранцев, проводников его западной и внутренней политики. Ибо свои могли жалеть своих. Петр своей перестройкой на западный манер довел народ до исступления и нервного срыва. Народ бежал не только казакам, но и в Турцию, понимая, что ничего хорошего их там не ожидает. Известный историк Костомаров, пытаясь хоть как-то найти оправдание Петру, выдвинул предположение, что Петр любил не реальный русский народ, а тот выдуманный им идеал русского народа, лекала, который он хотел создать по европейскому образцу. К этому можно добавить, и поэтому реальный русский народ резал под европейское лекало, как мясник, возомнивший себя портным закройщиком. Несмотря на такое легковесное отношение к статусу церкви, Петр с непонятной жестокостью преследовал спрятавшихся с давних пор в лесах старообрядцев. Старообрядцы протестовали по-своему. 2700 старообрядцев сожгло себя в Палеостровском скиту. 1920 человек в Пудышском погосте. Похоже, борясь с национальной одеждой, национальными обрядами, староверами, Петр боролся со всем национальным, с исконно русским, аутентичным, с русской душой. Иначе не объяснить, зачем Петр организовал сбор со всех уголков России и монастырей древних летописей и их уничтожил, как и весь Казанский архив. Когда в России шел 7208 год, не от современного мира, как обычно пишут, ибо понятно, что мир в любом понимании был сотворен намного ранее, а от окончания большой войны наших предков с китайской цивилизацией, то Петр решил поменять древнерусский календарь, который не рискнул менять даже креститель Владимир и позже христианская церковь. И 19 декабря 7208 года ввел своим указом европейский календарь, 1699 год. Петр ввел также Новый год по-европейски, с 1 января, а до этого было с 1 сентября, с началом увядания природы. Кстати, наши предки вели еще летоисчисление из более далекого периода, от наступления ледникового периода, великого холода, по которому, например, 2008 год – это 13016 год. Таким образом, Петр Великий обрезал более 5500 лет отечественной истории. Русские образованные классы после и благодаря реформам Петра в культурном отношении оказались в своеобразном положении, как бы не помнящие родства, фиксировал действительность в своей книге князь Святополк Мирский. Петровская реформа, как морской губкой, стерла родовые воспоминания. Кажется, что вместе с европейской одеждой русский дворянин впервые родился на свет. «Забыты века», – писал Ключевский. Петр I не только изменил календарь, но и оригинально праздновал Новый год. Новый 1700 год он отметил с буйным весельем в компании всешутейным и всепьянейшим собором в течение 2 недель. Жители Москвы были в страхе и ужасе. Им было не до новогоднего веселья. Вернее, теперь встреча Нового года в исполнении Петра и его компании выглядела таким образом. Компания в составе 100-200 человек врывалась в дома жителей, все съедала и выпивала, и требовала еще. Затем весело искала спрятанные запасы, опять все съедала и выпивала. Часто, весело и шутя, насиловала жену и дочерей. Во время этого разгулья, как утверждает Масси, Петр вел себя как необузданный юнец. Это мягкая форма высказывания «необузданный жеребец». Неумение удерживаться, стремление овладеть буквально всякой женщиной, которая только смогла ему понравиться, привело к закономерному итогу. Известно более 100 бастардов Петра. Что характерно, он никогда не помогал, объясняя это очень просто. Мол, если будут достойны, сами пробьются, отмечал Буровский. Затем вся праздничная кампания моральных уродов Петра прихватывала приглянувшиеся вещи и драгоценности, назвав их святочными подарками, обнаруженные деньги, и шумно передвигалась дальше, пугая лихостью прохожих и выбирая следующий дом жертву для шутейного пребывания. Сатанинское отношение Петра было не только к родному народу, но, соответственно, и к родной природе. Как, например, выше мы наблюдаем варварскую вырубку дубовых рощ Воронежской губернии. Историк Ключевский также отметил этот факт. Ценное дубье для Балтийского флота. Иное бревно ценилось в тогдашних рублей 100. Целыми горами валялось по берегам и островам Ладожского озера. Масштабы строительства у Петра были огромные, и масштабы бесхозяйственности таких же размеров. Затем Петр кинулся в другую крайность и сделал крайним народ, под страхом смерти, поставив демонстративно виселицы на краю лесов, запретил крестьянам вырубку в лесах для своих нужд. Теперь крестьяне без особого разрешения мзды не могли ни дом построить, ни сарай, ни печку протопить. Поклонник Петра, неисправимый западник Герцен, писал о Петре Первом. Доводил денационализацию гораздо дальше, чем делает это современное правительство в Польше. Правительство, помещик, офицер, столоначальник, управитель, интендант, иноземец только и делали, что повторяли. И это в течение по меньшей мере 6 поколений. Повеление Петра Первого: «Перестань быть русским, и ты окажешь великую услугу человечеству». Из статьи Герцена «Новая фаза русской культуры». Это страшное направление удара космополита Петра Первого объяснял знаменитый Карамзин, искореняя древние навыки, представляя их смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные. Государь России унижал россиян в их собственном сердце. Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государства, подобно физическому, нужное для их твердости.